Глава 17. В следующий час я слушала проповедь тетушки о важности нравственной чистоты девушки. Говорила она без запинки, будто всю жизнь готовила эту речь для меня, будто только и ждала подходящего момента. Я же мысленно была отстранена, представляя, о чем могут разговаривать Оливер и Дан. Надеюсь, Дан не всерьез собирается спросить мои руки. Когда я была в академии, когда думала, что отец не узнает, где я, я могла быть свободна, могла ответить дракону согласием. Сейчас же, когда события приняли такой оборот, когда я вновь стала Алексией Вильтерос, от моего брака с Оливером зависела жизнь моего отца. «Ты должна быть верна своему жениху!» Наконец воскликнула тетушка и, будто выдохшись, присела рядом со мной и положила ладонь поверх моей. «Алекс, деточка, ты же понимаешь, что не можешь флиртовать с обоими мужчинами, тем более облеченными такой властью». «Неужели это выглядело так?» — спросила я, приподняв брови, и тетушка едва заметно кивнула. «Обещаю, больше этого не повторится. Потому что мы проведем ритуал отчуждения, и все вернется на свои места. Все станет как прежде». «Как прежде. Ты моя пара, и отказываться от тебя я не собираюсь». На мгновение перехватило дыхание, когда я вспомнила слова Дана. «Значит, он не собирается проводить ритуал отчуждения?» По венам буквально растеклось счастье, а в голове начали мелькать картины совместной жизни. Особое внимание почему-то уделялось объятиям в кровати. Покачала головой, скидывая непрошенные образы. «Нет, этому никогда не бывать. Я связана договором и не могу поставить под удар отца. А он, как любящий родитель, еще и может пожертвовать собой. Не могу, просто не могу. Долг превыше всего». «Может, сбежать повторно? Куда-нибудь на Тролльи острова?» «Да гонят, ведь найдут, и границу, чувствую, пересечь не успею. И вообще, зачем мне этот дракон, этот предатель, собравшийся от меня отказаться, этот мучитель, изранивший мое сердце, этот умопомрачительный дракон, рядом с которым мое сердце бьется быстрее, по венам растекается чистое счастье, а губы растягиваются в радостной улыбке? Вовсе он мне не нужен». «Алексе, ты меня слушаешь?» Окликнула меня тетушка, и я очнулась и, моргнув, посмотрела на компаньонку. «Сегодня ночью я от тебя никуда не уйду, так и знай. А ты не будешь под моим наблюдением. Оставила тебя на балу на попечение отца и жениха, и вот что вышло. Я ведь тебя не так воспитывала, а ты... Ох, девочка, как умудрилась только!» «Тетушка», — пробормотала я, — «он мой истинный». Женщина открыла рот, а потом закрыла и присела рядом. Даже не так, рухнула. Она с минуту смотрела на меня удивленно, а потом нахмурилась и вздохнула. «И когда же вы успели встретиться? Не сегодня же?» «Нет», — ответила я честно. «Гораздо раньше». Я думала, она задаст кучу вопросов, но вместо этого прозвучал всего один. «И что же теперь будет?» Отвечать я не стала, поднялась на ноги и бросила. «Прости, мне лучше принять ванну». Оставшись одна, я подошла к стене и положила на нее руку. Магическая защита, установленная явно моим отцом, подпитанная артефактами, не пропустит никого, по крайней мере, если ее не сломать. О чем разговаривают Оливер и Дан? До чего договорятся? «Леди, позвольте вам помочь», — вывел меня из задумчивости голос служанки. Я кивнула. Это платье самой мне не снять, но едва я потянула за рукав, как заметила записку. Сердце застучало быстрее. «Знаешь, в другой раз», — пробормотала я и посмотрела на служанку. «Оставь меня ненадолго, мне нужно перевести дыхание». Понятливая девушка склонила голову и бесшумно закрыла за собой дверь. Я же поняла, почему Дан в коридоре подошел ко мне позже. Видимо, он зашел в свободную гостевую комнату и успел написать записку. А чтобы успеть вложить мне ее в руку, подошел ближе. На записке аккуратным почерком было выведено всего одно слово — «Библиотека». Минут 10 я мерила спальню шагами, не зная, что делать. «Почему библиотека? Новая встреча? Стоит ли мне туда идти, если я не желаю продолжать отношения с Даном? Ведь в этом случае пострадает мой отец. А если он ничего не узнает? Если сбежать таким образом?» Сердце забилось чаще, и вовсе не от возбуждения, а от страха. «Что, если не получится? А если, наоборот, получится? Стоит рискнуть». Я выскочила из ванной, намереваясь просить тетушку отвезти меня в библиотеку, но едва вышла, наткнулась на Оливера, который сидел на моей кровати и ждал. Судя по всему, меня. Мужчина окинул меня собственническим взглядом. Так смотрят повелители этого мира. Такой же взгляд и у Дана, но у того в него еще добавлены нежность и страсть, а у Оливера — чистое желание обладать. Принц медленно поднялся и, словно хищник, направился ко мне. Остановившись напротив, он склонил голову на бок. «Делегация драконов отбыла из дворца, а завтра покинет Дартанию», — оповестил он. «А как же переговоры?» — удивилась я. «Переговоров не будет. Я не собираюсь заключать союз с теми, кто считает, что может забрать все, что принадлежит мне». «Ты считаешь меня своей собственностью?» Принц не ответил, лишь прищурился. «Ты сильно изменилась, Алексия», — проговорил наследник тоном, от которого замерзнут даже вешние воды океана. «В первую очередь меня волнует твой моральный облик. Королева должна подавать примеры, быть воплощением идеалов. Раньше я думал, что ты идеально подходишь для этой роли». «В том-то и дело, Оливер, что ты выбрал для меня роль. А я не актриса, чтобы жить по чьим-то стандартам. Я живой человек». «Ты разочаровала меня». «Мне принести письменные извинения?» «Ерничаешь. Что ж, завтра к тебе придет целитель и проверит, чиста ли ты до сих пор. Сегодня я в этом усомнился. Если не чиста, ты пожалеешь об этом, Алекс». И таким тоном это было произнесено, что я поверила. Действительно пожалею. «Тогда буду готовиться тебя разочаровать во второй раз», — хмыкнула я достаточно двусмысленно. «Пусть думает, что хочет». Принц резко притянул меня к себе, разместив одну руку на шее. Даже не так, схватив за шею. На его лице заходили желваки. Красивое, мужественное лицо исказилось гримасой злости. Его губы почти мазнули по моим, но, видимо, сегодня ему было слишком противно ко мне прикасаться, поэтому он буквально отшвырнул меня от себя. Я пошатнулась, но удержалась о спинку кровати. «Ложись спать, поговорим завтра». Развернувшись, принц вылетел из покоев. Возможно, я бы поняла его злость, будь я настоящей невестой, любимой и любящей, которая бы предала чувство собственного жениха. Но это была договорная помолвка. Я не позволила себе лишнего, но разве я в силах бороться со связью истинных? «Библиотека», — шепнула я и выбежала в гостиную, где меня ждала тетушка. «Мне нужно в библиотеку, хочу взять книгу на ночь, не смогу уснуть». «Я тебе принесу». «Нет, пойдем вместе, хочу сама выбрать историю». «И желательно историю своей жизни. Возможно, в библиотеке меня что-то ждет. Новая записка от Дана. Незаконченный ритуал отчуждения. Я не знала, но была уверена, сейчас это первостепенно». Пока шла по коридору, не переставала удивляться, какая защита стоит на дворце. Стены буквально искрили от магии. Там была магия не только моего отца, но и Оливера, и других магов. Хитрые плетения, которые я не могла разобрать. По коридорам стояли не просто стражи, а маги. Они были одеты иначе, в кожаные удлиненные куртки, узкие штаны и высокие сапоги. Они серьезно готовятся к нападению драконов на дворец. Оливер ведь не дурак вступать в открытый конфликт с Дракмором. Да и Дану не нужны эти распри. Драконы, в принципе, как высшая раса Созидатели, они редко вмешиваются в конфликты других государств. И тем более не вступают с ними в конфронтацию. «Алексия», — помотала головой тетушка, тоже настороженно глядя на магов. «Что же ты натворила, девочка моя?» Я и сама не знала. Ну как объяснить окружающим, что мои чувства настолько сильны, что их невозможно удержать? Невозможно притвориться, сделать вид, что тебе безразлично. «Ты знаешь, чем закончились переговоры его высочества с императором Дракмора?» — спросила я задумчиво, надеясь, что Оливер просто бахвалился передо мной. «Он ведь не серьезно, правда?» «А ты как думаешь? Всех подробностей не знаю, но твой отец сказал, что больше ни одной драконьей лапы в Дракморе не будет, кроме диких, разумеется». Когда мы пришли в библиотеку, то тетушка тоже решила выбрать себе книгу на вечер, поэтому направилась к стеллажу с любовными романами. Я же планировала освежить память и почитать книгу о политических отношениях Дракмора и Дартании. Но едва протянула руку, как почувствовала чьи-то ладони на своей талии. Тетушка, вскрикнув, бросилась ко мне, но сделать ничего не успела. Спустя секунду меня увлекли в портал. Книга упала на пол, а портал схлопнулся. Секунда, и все закончилось. Мой похититель-демон отступил на шаг. «Привет!» Шально улыбнулся брюнет. «Вот и свиделись». «Что происходит?» «Похищение». С особой мурлыкающей интонацией произнес мужчина и направился к стеллажам с книгами. Я даже ничего сказать не смогла, просто задохнулась от возмущения. «Второй раз! Он крадет меня второй раз!» Вышли мы в библиотеке, все в той же знакомой библиотеке. Я обескураженно наблюдала за нарочито медленными действиями демона. Вот он провел рукой по пространству, и стеллаж, который еще недавно был обычным, раздвинулся, открывая потайную дверь. Демон продолжал что-то мурлыкать под нос, спустился в тайный ход, а я так и осталась стоять на месте, даже не зная, что сказать и куда бежать. Вернулся он спустя минуту, держа в руке какой-то древний фолиант, очень бережно, любя. На мой вопросительный взгляд демон пояснил. «Это плата за твое похищение. Спасибо тебе, кстати. Так давно хотел заполучить эту книгу, а никак не удавалось. Ониксовые драконы такие жадные. Ты знала? Подумай, прежде чем выходить за Дана замуж. Запроси половину сокровищницы, а лучше составь брачный договор. Что, у вас в мире так не принято? Зря, очень зря. Ты подумай. Как будущая императрица ты можешь вести моду. И вообще, эмансипация — это прекрасно». «Ты недолюбливаешь Дана, да?» — спросила я, едва шевеля губами от изумления. «Ну что ты?» — осклабился демон. «Я его просто обожаю. Особенно, когда он разбазаривает древние фолианты. Кстати, он уже идет сюда». «Как? Как ты меня смог похитить?» — изумилась я. «На дворце такая защита. Тебе обязаны были засечь?» «Может, и засекли, но главное я прошел. Я могу пройти в любую библиотеку. Ладно, ладно, почти в любую. Да и что с того, что тебя украл демон? К Дракмуру это не имеет отношения». «А у тебя не будет проблем?» «Ради этой прелести...» Он любовно погладил книгу по корешку. «Я готов потерпеть. Но библиотека в Таршвиле так себе, хочу тебе сказать. Ничего интересного. Иначе я прихватил парочку ценных экземпляров». На последних словах двери распахнулись, а секунды спустя я оказалась прижата к любимому дракону. Дан обхватил меня и облегченно выдохнул. Немного отстранившись, он погладил меня по щеке и серьезно, даже ожесточенно спросил. «Он тебе ничего не сделал? Не обидел?» Эти вопросы значили гораздо больше. Это говорило об искренней заботе и переживаниях. Но и мне есть о чем переживать. «Отец, ты не можешь меня просто так забрать, Дан?» — прошептала я, отстранившись. «Верни меня». «Нет», — твердо ответил дракон и вновь притянул меня к себе. «Теперь ты всегда будешь рядом, в безопасности. Я никому не позволю причинить тебе вред». «Ох, это, конечно, приятно, но мой отец, ты не понимаешь». «Чего именно? Что твоя помолвка договорная?» «Дело не в этом. Точнее, в этом, но не совсем. Дело в цене этой помолвки. А цена...» Я сделала глубокий вдох. «Жизнь моего отца». Дан отреагировал на удивление спокойно. «Я знаю. Знаю, что когда-то условием помилования юного герцога Вильтероса было объединение его рода с королевским». «Знаешь? Тогда почему выкрал меня? Ты понимаешь, что мой отец в опасности?» «Пока он держит слово, он в безопасности. Он не знает, где ты, и всеми силами будет стараться тебя вернуть. В том числе из-за него я не стал действовать напрямую, заявляя на тебя права. Пока ты здесь, я спокоен. И вместе мы решим, как быть дальше с твоей помолвкой. Алисе, обещаю, с твоим отцом ничего не случится. Ты доверяешь мне?» «Мне хотелось сказать, что нет, не доверяю. Просить, чтобы он вернул меня... Но, смотря в его глаза, я не могу солгать. Я полностью ему доверяю. Более того, мне совсем не хочется назад. Но я люблю отца. Проведем ритуал отчуждения, после чего ты вернешь меня назад». «Так хочешь выйти замуж за Оливера?» — прищурился Дан. «Оказывается, демон давно оставил нас». «Я...» Мне закрыли рот поцелуем, и я вновь превратилась в расплавленную свечу, ведь он был для меня огнем, во власти которого я сгорала. Он целовал нежно, словно я была фарфоровой, словно могла разбиться от его неосторожных действий. И я ответила. Не смогла сдержаться. Просто любовь — это обоюдное чувство, Даже несмотря на обиды, она всегда побеждает. Но он же хотел от меня отказаться. На полном серьезе. Уперла руки ему в грудь. «Еще возражение?» спросил Дан, приподняв мой подбородок пальцем. «Дан». И вновь поцелуй, сводящий с ума. Слишком много его поцелуев за вечер. Так и сойти с ума можно от наслаждения. «Ты невыносим», прошептала я, уперевшись ладонями в грудь мужчины. «Я ведь была тебе не нужна. Ты ведь хотел отказаться от меня». «И поступил бы очень глупо, о чем бы жалел всю жизнь», ответил дракон без запинки, смотря мне прямо в глаза. «Ревность окончательно расставила все на свои места. Ты мне нужна, Алисия. И сегодня я увидел в твоих глазах то, что искал до этого. И понял, почему ты была отстранена. Ты была связана договором и пыталась следовать дочернему долгу, поэтому не проявляла ко мне должных эмоций. Но мы оба солжем, если скажем, что сегодняшний вечер не обнажил наши чувства. Скажи честно, ты сможешь выйти замуж за Оливера? Даже ради безопасности отца, скажи». Я открыла рот, но ничего не смогла ответить, сбитая с толку. Я действительно только сейчас представила это. Как отказываюсь навсегда от Дана и иду под венец с Оливером. Тогда бы я положила свою жизнь на алтарь жизни отца. Я бы не смогла жить с Оливером, с его деспотичным характером. С кем угодно, но только не с ним. Отца бы я тоже не могла подвергнуть опасности. Но Дан прав, сейчас он не знает, где я, думаю, что меня украл демон. Это все равно, что сбежать. Вот только неужели я никогда не выйду замуж за Дана? Ведь я должна буду скрываться ради безопасности моего отца. «Дан», — прошептала я, упершись руками в грудь мужчины и пытаясь отстраниться. «Но что мне делать? Я не переживу, если с отцом что-то случится из-за меня». «Не случится», — заверил дракон и погладил меня по щеке. Но я отвернулась. Дан спокойно воспринял мою отстраненность, будто другого не ожидал. «Сейчас отдыхай. Поговорим обо всем завтра. Твой отец не нарушил обещания и условия договора, поэтому он в безопасности. А Оливера ему нет смысла опасаться. У герцога Вильтероса, который по могуществу стоит едва ли не на одном уровне с короной, хватит сил противостоять принцу». Все звучало логично, но сердце все равно не покидало беспокойство. «Спи», — шепнул Дан и провел рукой над моим лицом. Не прошло и секунды, как я словно отключилась от реальности.